Прогулка по городу. Начать прогулку логично с символа города, который вы наверняка видели на фотографиях, а именно с руин комплекса Святого Павла. Церковь проектировал иезуит из Италии, а в строительстве 1601-1637 участвовали японские христиане из Нагасаки, бежавшие в Макао от преследований. В 1835 году во время большого пожара храм сгорел. Уцелели только фасад, лестница и часть стены. Восстанавливать его не стали, но и такой покалеченный сегодня он один из самых узнаваемых символов Макао. Если не сфотографироваться на его фоне, считай, и в Макао не был. В небольшом музее в крипте хранятся мощи святого Франциска Ксаверия. Вокруг лабиринты узких извилистых улочек, а на них множество магазинчиков, где продаются португальские вкусности с китайским акцентом. Вкус может оказаться непривычным, но попробовать стоит. Стоящая по соседству крепость Монти, полное название цитадель Сан-Паулу-ду-Монти, построена в 1617-1626 годах как часть единого комплекса с церковью Святого Павла для защиты города. Пушки форта стреляли один раз, когда в 1622 году Макао отражал атаку голландцев. Сегодня на территории крепости расположен интересный музей истории Макао, а с его стен открывается хороший вид. Куда идти гулять дальше, зависит от ваших интересов. Если устали и хотите тишины и спокойствия, то, спустившись с крепости Монти, можете отправиться в сад Луиш ди Камоэнш, названный в честь португальского поэта XVI века Луиса Камоэнса. Большой парк – популярное место для спокойных прогулок. Но я бы пошла к Сенату, еще одному символу Макао, а по дороге заглянула бы в церковь Сан-Домингуш и музей религий. В красивом здании с необычной деревянной крышей хранится с любовью подобранная коллекция произведений искусства, а по выходным проходят католические службы на кантонском языке. Церковь стоит на восточной границе площади Сенаду с ее черно-белыми волнами на плитке. Вам она наверняка понравится. Здание же Сената считается самым красивым в городе португальским домом. Стены со стороны внутреннего двора выложены белой и голубой плиткой. Поднявшись по лестнице, вы сначала попадете в сад, а затем в богато украшенный зал заседаний. В конце XVI века в нем собиралось все португальское население колонии для обсуждения самых важных вопросов. В прилегающем крыле находится публичная библиотека, в фондах которой немало книг, отпечатанных в XV-XVI веках. Они выставлены за стеклом, на полках, в большом и богато украшенном читальном зале. От Сената можно прогуляться до самого старого китайского храма Макао Ама. Ему более 500 лет. Фактически это комплекс святилищ. Часть посвящена Ама, часть Кунлам, местное имя богини милосердия. Ама – имя красивой молодой женщины из провинции Фудзян, которая могла успокаивать штормовое море и спасать рыбаков. Каждый год в апреле-мае местные рыбаки совершают сюда паломничество.